Да, надо ли о народе? Нам ли не знать, что он тфу, ничего? Надо, вздохнул отец. К сожалению, надо, поскольку это наш единственный и последний строительный материал. Другого не осталось. Был импортный, китайский, восточноевропейский, кубинский, да хреновый попался прораб, сдал налево низахэ. Конец фразы утонул в аплодисментах. «Я буду вынужден повториться», — продолжал отец. Или он понял, что только мысль о том, как он сладко выпьет и вкусно закусит после лекции, не иначе поддерживает в нем силы. Мы предали свой народ. 70 с лишним лет мы перевоспитывали русский и примкнувшие к нему народы в новый, безнациональный, безрелигиозный, бессобственный народ, готовый жрать стальные танковые гусеницы вместо хлеба, пить ракетное ядерное топливо вместо молока, гордиться, что у нас самая большая, самая вооруженная в мире страна, перед которой трепещет мир. Народ, результаты труда которого не видны, который, как сухари, сгрызает собственные леса и недра, меняя их на то, что когда-то в изобилии сам выращивал, которому для счастья не нужно ничего, кроме химической водяры, трупной колбасы, да нищенской пенсии, да какой он, как правило, не доживает, так как стал под нашим управлением самым коротко живущим, допенсионным народом в мире, а для гордости, твердой уверенности, что на болотах точно так же давят и мордуют эстонца, на отравленных хлопковых полях узбека, ну и повсеместно, и непременно старшего русского братана. И вот, когда народ стал таким, как мы хотели, когда мы расширили пределы его терпения практически до бесконечности, лишили его возлюбленной водки, колбасы, хлеба, молока, жилья, транспорта, одежды, роддомов, больниц, лекарств, моргов, чистого воздуха, кладбищ, пригодной для питья воды, всего, чего только можно лишить, а он, знай себе, терпит, выстаивает в очередях, доходит на митинги с кумачами, с Лениным на 1000 лет, или без кумачей, убийцу Ульянова из мавзолея вон. Мы вдруг надменно заявляем своему народу: «Ты не такой! Ты мерзкий, недемократичный, уголовный, спившийся, не умеешь и не хочешь работать, возделывать землю, владеть собственностью. Тебе не по уму современная технология, у тебя трясутся с похмелья руки, из-за тебя страна отстала на 10 лет. Ты недостоин нас, знать тебя не хотим, ублюдка». И вновь в зале установилась неправдоподобная тишина. У конспектирующей с начинающим каменеть лицом женщины ручка приросла к блокноту. Такими не ложащимися на бумагу были отцовские слова. Отцу внимали уже не как пусть парадоксальному, но партийному лектору, а как экстрасенсу, новоявленному психотерапевту, медиуму, впавшему в транс. «Только бы не вздумал вызывать дух Ленина», — испугался Леон. «Мы оказались в положении декабристов», — продолжал отец, — «то есть страшно далекими от народа. Но с одной поправкой мы взяли власть. Все 70 лет мы жили неизмеримо лучше народа. Слаще ели пили, а в последние 20 лет еще и поездили по миру, посмотрели, как там. Мы увидели, что наша хорошая жизнь – дерьмо в сравнении с той, и мы решили открыто и бодро двинуть себя и народ к новой жизни. Но народ не пошел, не принял подлец нашей милости. Он бы пошел в лагеря, отвоевывать Польшу, Финляндию и Аляску, построил бы еще один бам, осушил Каспийское море, пустил бы вспять реки, чтобы они затопили города, но не пошел за нами в трудовой, правовой, изобильный европейский рай. Не отдал родимую очередь заводяры, гудящий, как улей, родной завод, где можно ни хрена не работать, сидящий на дотации у государства колхоз, никчемную контору, где десятилетиями миллионы бессмысленно протирают штаны с 9 до 6. У нас закружилась голова от успехов. Мы купились на мнимую покорность народа, кажущееся его неучастие в собственной судьбе, а он, мерзавец, переиначил жизнь под нами на свой ублюдочный манер. Выкопал гад навозную яму, в которой, опившись, подыхает и тянет нас за собой. А мы... С величайшим изумлением в голосе произнес отец: «Не хотим! Мы хотим жить в особняках, пить баночное пиво, ездить на мерседесах, отдыхать на Канарских островах. Мы подтянулись в саунах и бассейнах, на теннисных кортах, нам нравятся видеокамеры и доллары, но наш народ, мразь, не может нам этого дать. Да пусть гадина подавится своим Лениным. Его поганые трясущиеся руки изначально враждебны такому тонкому инструменту, как видеокамера. Уже выкачали почти всю нефть, вырубили под корень леса, а долларов все равно не хватает.